Владимирская икона Божией Матери. Согласно церковному преданию, эта древнейшая икона, самая почитаемая у православных верующих, совершила немало чудес. У нее непростая история. Она была якобы написана евангелистом Лукой, тем самым, который считается первым иконописцем. Написал он ее на доске стола, за которым в юности трапезовал Иисус Христос с Марией и Иосифом. Таким образом, датой рождения иконы может считаться начало первого века. Если следовать далее церковному преданию, то в середине V века икону из Иерусалима привезли в Константинополь. В XII веке ее в качестве дара патриарха Константинопольского преподнесли в Киеве великому князю Юрию Долгорукому. В 1155 году сын Юрия, Андрей Боголюбский, взял святыню с собой и поместил сначала в Боголюбове, а затем в специально для нее построенном Успенском соборе во Владимире. Однако, по мнению искусствоведов, икона, скорее всего, была написана в XII веке в Константинополе. Характер письма, способ наложения красок, образ Божией Матери и прильнувшего к ней младенца типичен для традиции и стиля византийской живописи эпохи правления аристократов Комнинов, когда строились новые церкви, процветали науки и искусство, создавались подобные иконы. Вполне возможно, что Владимирскую писали с древнего образца, который в какой-то мере был связан с древней реликвией, которую писал святой Лука. Представленный на иконе образ относится к типу Елеуса, по-гречески «милующее». На Руси его перевели как «умиление». Как считают искусствоведы, от древнейшей живописи, точнее, от красок, которыми писалась икона в XII веке, сохранились только фрагменты. Лики Матери Марии и младенца Иисуса, некоторые части их покровов. Все остальное исправлялось, дописывалось в XIII-XX веках. Со времени появления иконы во Владимире она стала почитаться как покровительница, защитница Руси, способная творить чудеса. Первым доказательством тому послужили быстро залеченные раны воинов-дружинников во время перевоза ее из Киева в Москву. Когда в 1238 году татаро-монголы под предводительством хана Батыя захватили Владимир, они разорили город, предали его огню. Пожаром был охвачен и Успенский собор, многие святыни сгорели, но икона Божией Матери осталась цела. Ее дар чудесного заступничества, избавление от врагов, предотвратил захват Москвы в 1395 году завоевателем из Средней Азии Тамерланом. Года жизни 1336-1405. Высланные ему навстречу дозоры, вернувшись, сообщили, что несметное полчище надвигается на Стольный град. Великая предстояла сеча. Где набрать столько воинов? Город стал спешно готовиться к обороне. И тогда московский князь Василий I решил послать людей во Владимир. Не столько за подмогой, сколько за святыней, чтобы привезли икону-заступницу, присутствие которой подняло бы дух воинов-защитников. Икону торжественно встретили в районе нынешней улицы Сретенки, что означает «встреча». Там же позднее был основан Сретенский монастырь. С песнями и молитвами ее торжественно доставили в Кремль и установили в главном храме России – Успенском соборе. Состоялся молебен. Перед образом Божией Матери молились о заступничестве, о покровительстве, говорили о готовности пожертвовать своими жизнями во имя спасения столицы. Но Тамерлан отказался от захвата Москвы и повернул на юг. И хотя реальными причинами тому были наступающая осень, холода, дожди, раскисшие дороги, Тамерлан не захотел в таких условиях ввязываться в бой, который не сулил ему быстрой победы. Верующие же посчитали, что Владимирская икона Божией Матери совершила чудо. Родилась легенда, что Тамерлану во сне привиделись русская Богородица и русские святые. Завоеватель принял это за неблагоприятный знак и отступил. Ушел из московских владений. С того дня православная церковь празднует Сретение, или благостную встречу с Владимирской иконой Божией Матери. После ухода Тамерлана икону с большими почестями возвратили во Владимир. Но пробыла она там лишь до 1480 года. В царствование Ивана III, который предпринял попытку окончательного изгнания татаро-монголов с русской земли, ее привезли в Москву, в столицу. Под ее покровительством русские войска отправились на битву с ханом Ахматом на реке Угре в 1480 году. И битва не состоялась. Хан не рискнул напасть на русских и ретировался. Этот фактор стал определяющим для постоянного нахождения Владимирской иконы Божией Матери в Москве. Третий раз икона совершила чудо в 1521 году, когда к Москве подошли войска крымского хана Махмета Гирея. Выставленное против крымского хана войско бежало. В бою геройски погибли Курбский, Шереметьев. Великий князь Василий III оставил столицу и отправился собирать войско. Жители города побежали в Кремль, надеясь спастись за его стенами. В Успенском соборе все молились перед Владимирской иконой Божией Матери. И она услышала мольбы и заступилась. Махмед Гирей не стал брать Москву приступом. Он остановился за несколько верст и потребовал грамоту, в которой великий князь обещал бы ему платить дань. Ему привезли такую грамоту, скрепленную княжеской печатью. Хан удовлетворился и направился к Рязани. Москва в который раз была спасена. Все эти важные исторические события послужили к созданию ежегодного религиозного празднества – проведения крестного хода. Икону, считавшуюся главной святыней русского государства, выносили из собора Московского Кремля. Собравшийся народ сопровождал шествие пением и молитвами. Перед иконой произносили клятвы верности своему Отечеству. Перед ней российские монархи венчались на царство. Они играли свою роль в обряде избрания всероссийских митрополитов и патриархов. Ее называли еще «палладиумом», то есть верховной святой защитницей, оплотом всей России. С Владимирской иконы часто писались копии или списки, которые получали название по месту ее нахождения. Например, Волоколамская, Владимирская, Владимирская-Селигерская, Аранская-Владимирская. До 1918 года икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля. Обрамлявшая ее золотая риза с драгоценными камнями оценивалась в 200 тысяч золотых рублей. В 1918 году большевики изъяли из собора икону, сняли с нее богатую ризу. Куда ризу дели потом, неизвестно. Очевидно, продали или переплавили. В 1926 году икону передали в Государственный исторический музей, а в 1930 году в Государственную Третьяковскую галерею. Существует еще одна легенда. В 1941 году, когда немцы приближались к Москве, Сталин якобы дал указание вместе со святой иконой-защитницей совершить на самолете облет города, и немец Москву взять не смог. Сейчас Владимирская икона Божией Матери находится в храме музея Николы в Толмачах, что при Третьяковской галерее.